Морская душа из фронтовых записей. Шутливое и ласкательное это прозвище краснофлотской тельняшки, давно бытовавшее на флоте, приобрело в Великой Отечественной войне новый смысл, глубокий и героический. В пыльных одесских окопах, в сосновом высоком лесу под Ленинградом, в снегах на подступах к Москве, в путанных зарослях севастопольского горного дубника. Везде видел я сквозь распахнутый, как бы случайно, ворот защитной шинели, ватника, полушубка или гимнастерки, родные сине-белые полоски матросской души. Носить ее под любой формой, в которую оденет моряка война, стало неписанным законом традиции. И как всякая традиция, рожденная в боях, морская душа, полосатая тельняшка, означает многое. Так уж повелось со времен гражданской войны, от орлиного племени матросов революции, как-то на фронте нарастает опасная угроза. Красный флот шлет на сушу всех, кого может, и моряки встречают врага в самых тяжелых местах. Их узнают на фронте по этим сине-белым полоскам, прикрывающим широкую грудь, где гневом и ненавистью горит гордый за флот душа моряка, веселая и отважная краснофлотская душа, готовая к отчаянному порой поступку, незнакомая с паникой и унынием, честная и верная душа большевика, комсомольца, преданного сына Родины. Морская душа — это решительность, находчивость, упрямая отвага и неколебимая стойкость. Это веселая удаль, презрение к смерти, давняя матросская ярость, лютая ненависть к врагу. Морская душа — это нелицемерная боевая дружба, готовность поддержать в бою товарища, спасти раненого, грудью защитить командира и комиссара. Морская душа — это высокое самолюбие людей, стремящихся везде быть первыми и лучшими. Это удивительное обаяние веселого, уверенного в себе и удачливого человека, немножко любующегося собой, немножко пристрастного к эффектности, к блеску, к красному словцу. Ничего плохого в этом немножко нет. В этой приподнятости, в слегка нарочитом блеске одна причина, хорошая и простая, гордость за свою ленточку, за имя своего корабля, гордость за слово «краснофлотец», овеянная славой легендарных подвигов матросов гражданской войны. Морская душа — это огромная любовь к жизни. Трус не любит жизни, он только боится ее потерять. Трус не борется за свою жизнь, он только охраняет ее. Трус всегда пассивен. Именно отсутствие действия и губит его жалкую, никому не нужную жизнь. Отважный, наоборот, любит жизнь страстно и действенно. Он борется за нее со всем мужеством, стойкостью и выдумкой человека, который отлично понимает, что лучший способ остаться в бою живым — это быть смелее, хитрее и быстрее врага. Морская душа — это стремление к победе. Сила моряков неудержима, настойчива, целеустремленна, поэтому враг и зовет моряков на суше черной тучей, черными дьяволами. Если они идут в атаку, то с тем, чтобы опрокинуть врага во что бы то ни стало. Если они в обороне, они держатся до последнего, изумляя врага немыслимой, непонятной ему стойкостью. Когда моряки гибнут в бою, они гибнут так, что врагу становится страшно. Моряк захватывает с собой в смерть столько врагов, сколько он видит перед собой. В ней, в отважной, мужественной и гордой морской душе, один из источников победы. 1942 год.